Евгений Боротынский. Перстень. В деревушке, состоящей не более как из 10 дворов, не нужно знать, какой губернии и уезда, некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши, сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, словом, был счастлив. Но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга. Против дельца не мог поддержать своего права, конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Взаимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило до зареза. Всего нужнее было заплатить долг. Но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял, но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем. Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиной было не одно незнакомство. А Пальский, помещик, о котором идет дело, был человек отменно странный. Имея около 1500 душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. 15 лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель без его приказаний почти насильно пристроил к ней две комнаты, которые с третьей, прежде существовавшую, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи, многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Апальский не проживал и 30-й части своего годового дохода, питался самую грубую пищу и пил одну воду. Но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя, к счастью, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета, и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность. Апальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть и угрызение совести, были причиной странной жизни Апальского. Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша», — сказал он со вздохом жене своей, — «еще раз попробую счастье», — обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою. Поместье Апальского было в верстах в 15 от деревушки Дубровина. Часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Апальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Апальского. Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пучками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить. Он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением. Дубровин догадался, что это был сам хозяин.